«Кар!» — крикнул подлетающий ворон. «Морриган, что-то случилось, любимая!» Подошел я к птице, что через секунду превратилась в желтоглазую красотку. «Поделиться я хочу!» Поддался мне и лувианный проход к другому зеркалу открыл. «Быть может, составишь мне компанию?» — спросила Морри, с легким интересом осматривая деревянного эльфа. «Как тебе это удалось?» — обратила все свое внимание на ведьму Ленная. «Искусством древним была я флемит обучена и тайны эльфийские знаю. Одна из них и приоткрыла эту дверь», — пространно ответила Морриган. «Вообще, если опустить весь этот пафос и таинственность, то Морри просто подобрала пароль. Как правило, у каждого элувиана есть пароль. Это может быть что угодно. Эмоция, слово, мысль, воспоминание, заклинание, магия определенного вида или сигнатура конкретной души. Другое дело, что моя ведьмочка так быстро смогла этот пароль подобрать. Вот это удивительно. Ладно, это интересно. Проводишь нас, Литхаллан?» — обратился к Ленной. Кивнув, эльфийка провела нас через лес, сократив путь с пары часов до 7 минут и вывела к старому домику, ныне служащему для Морриган жилищем. А перед домом стоял элувиан, оплетенный сверху ветками дерева, служащими ему опорой. «Начнем», — предупредила ведьмочка и без лишних разговоров магии проиграла эльфийскую мелодию. Когда последняя нота отзвучала по зеркальной поверхности, прошла рябь, открывая вид на пустынный мир. «Я первый, проверю, безопасно ли там». Стоило зайти в элувиан, как я чуть не провалился в воду, благо успел придержать себя телекинезом, а также шагнувших вслед за мной девушек. Опустив нас на берег, наконец-то смог осмотреться. Элувиан вывел нас в довольно пустынной и скальной местности. Над самим артефактом висел кристалл, сообщающийся с другим таким же, висящим над находящимся напротив элувианом. Однако мир мог оказаться не совсем бесплоден. Текущая река, облака на небе, а также приемлемый состав воздуха позволяли предположить, что мир может быть обитаем. Ну, это до того, как попытаешься ощупать его магией. Это искусственный мир, предположительно созданный эльфами или их эванурисами. Слишком маленькая территория, примерно 1/10 от вольной марки. Интересно, здесь флемит нас найти не сможет. Довольно разглядывая территорию, погладила живот молодая мамочка. Облетев этот мир, мы выяснили, что он все же необитаемый, даже растения здесь не росли, но ничего не мешало попробовать его превратить в цветущий рай, как время будет. Пока другими телами я выполнял иные задачи, в башне бдения тоже на месте не стоял. Удалось разработать систему рунных цепочек, которые в совместной работе позволяют открыть портал за пару секунд и без всяких заклинаний. От мага требуется только выбрать место выхода и запитать систему перехода энергии, причем ее можно запитать и от лириума. Правда, для этого пришлось выделить отдельный участок, на котором пришлось бы еще с неделю очень точно и тщательно выбивать нужные рунные круги и цепочки, но магия очень облегчает жизнь. Так что я просто наложил проекцию нужных системных кругов и выжег их на полу, предварительно избавившись от прошлых рунных кругов, сравняв это место. Впечатляюще, но фигура заняла территорию с квадрат, с ребром в 4-5 метров, а элувиан с еще большим функционалом мог быть всего 2 метров в высоту и метр в ширину. В общем, есть куда расти. К тому времени, как мы с Бетани закончили отладку новой портальной системы, уже была ночь, а сестры все не было. И лишь к вечеру следующего дня Элесса вернулась в башню. «Что-то произошло?» — спросил спешивающуюся сестренку. «В следующий раз отправишься с нами», — зло процедила Рыжик, и двинулись внутрь замка. «Через 5 минут чтоб был у меня», — вопросительно осмотрел спутников Элессы, к числу которых прибавилась блондинистая эльфийская магичка, и остановил свой взгляд на Гаррите, вопросительно подняв бровь. «Там была мутная история. Порождение тьмы перебили эльфов и стравили нашу новую знакомую с людьми, а она не придумала ничего лучше, чем нападать на проезжающих по лесу людей в ответ. Кстати, ее зовут Виланна, и она новый рекрут в Серые Стражи, а также очень сильная магесса, должен сказать», — представил Гаррит эльфийку, что отвела взгляд. «А Виланна и вправду талантливый маг, очень сильный, чуть слабее Бетани и в полушаге от планки силы первого чародея. А ты эльф, хотя какой эльф, предатель собственного рода, отбросил собственную историю, якшаешься с шимами, да у тебя даже волослин нет. Наехала на меня эта Далийка, что таки источала презрение к людям и, видимо, городским эльфам, приняв меня за одного из них. Она еще что-то хотела сказать, но я на секунду придавил ее своей магической силой. Не всей, показал уровень флемит при нашей первой встрече, но и этого эльфийке хватило, чтоб дыхание сбилось, а колени начали дрожать от страха. И хоть я сконцентрировал давление своей силы только на Виланну, но и Андерс смог уловить отголоски и уважительно на меня посмотрел. Дертхара Маделен учится тебе еще и учится дитя. Не зная всей ситуации, стоит проявить терпение и вникнуть в нее, но ты слишком погрязла в ненависти. Это тебя рано или поздно погубит. Отчитал притихшую эльфийку и пошел вслед за сестренкой. До завтра, а меня хочет видеть командор. Элессу я обнаружил в купальне, где и помог ей набрать и нагреть воду, а также присоединился к водным процедурам, которые плавно перешли в жаркий сеанс любви, после которого сестренка пребывала в крайне благодушном настроении и, развалившись у меня на груди, поведала, как прошло очередное приключение. После того, как Элесса добралась до территории, где чаще всего и происходили нападения, на них напали сильваны. Одержимые деревья не представляли серьезной опасности и очень бодро горели в огненной магии Гаррета, но дело в том, что этих сильван быть в лесу Вендинг не должно, однако же вот они. Заинтересовавшись этой аномалией, отряд смог добраться до стоянки далийских эльфов, где, сидя перед свежими могилами, находился источник проблем. Мало того, что далийка нападала на караваны, так еще и кровь пленных использовала для призыва низших демонов и духов и вселяла их в деревья. Таким образом, она хотела заставить людей вернуть ей похищенную сестру. За свершенные преступления Виланну бы казнили, ну или призвали в орден, а так как гордая эльфийка ни в какую не хотела работать людьми, то ее все-таки скорее всего казнили бы. Да только положение спас Дей, обнюхав эльфийку, а после приведя отряд в заброшенную шахту, находящуюся в чаще леса. Шахту оккупировали порождения тьмы, среди которых обнаружилась Сиранни в компании очень странного и очень сильного, в магическом плане, разумного порождения тьмы, что называл себя архитектором. Он смог заманить в ловушку не ожидавших подобной хитрости стражей и пленить их, чтобы брать с них кровь для процедуры избавления от зова порождения тьмы. Благодаря Сиранни, отряд смог сбежать из камер, вернуть свои вещи, а также пробиться с боем на свободу. Правда, думается мне, что архитектор их просто-напросто отпустил, скорее всего в надежде на будущее взаимопонимание и сотрудничество. И Сиранни он с собой забрал. Ради шанса вернуть сестру, ранее отказывающаяся вступать в орден Виланна сама попросилась вступить к стражам. Да, забыл я как-то про то, что архитектор в заброшенной шахте в лесу обитает, и то, что он мог сделать с сестрой, пока она была в плену. Разрушительную для всего Амарантайна истерику не дала начать, сама того не подозревая, сопящая у меня на груди Элесса. Тень. Хорошо, что все так закончилось, но впредь надо получше приглядывать за дорогими мне людьми. Часть 53. В тени бесславных героев. После встречи с архитектором никто никуда не бежал, Элесса дала отряду неделю передышки и занялась разбором отчетов, прошения и прочих обязанностей правителя Ирлинга. Ладно, ни хрена она ничем не занялась, свалила всю работу на синешаля Вырила и отдыхала, предаваясь ничего не деланию и разврату со мной. Мне даже пришлось на это дело еще одно тело с потоком сознания выделить. И пока сестренка предавалась праздности и гедонизму, я с Бетани и заинтересовавшимся Гарретом были заняты построением маячка для системы портальных переходов. И если мои маячки были размером с небольшой камешек, то маячки моей чародейки были сравнимы размером с неплохой такой булыжник прямоугольной формы, с длиной ребра в 1,5 метра. Вся разница в функционале, если мои маячки подавали мне сигнал о своем местоположении и я уже сам открывал портал, то маячки Бетани по задумке должны соединяться в сеть пространственных переходов и при активации открывать портал к нужному маячку, минуя главный узел, находящийся в башне бдения. Вообще подобная система напоминает сеть элувианов рассвета Эрлатана, по примеру которой мы и делали свою сеть. Ну а еще эта сеть переходов напоминает варп-паутину. Интересно, если написать историю Империума и отправить в тираж, людям понравится? Думается мне, что как минимум баннам, эрлам, графам, маркизам и прочим сливкам общества зайдет. А что, изнанка мира с ужасными демонами варп, тень, есть единый бог, что от них хранит император, создатель, есть орден, что от них защищает храмовники, космодесантники, есть и даже угнетаемые люди с параспособностями псайкеры, маги, нечеловеческие враждебные расы с иной религией и мировоззрением эльдары, эльфы, тау, кунари, присутствуют. Да, слишком много схожестей, резонанс бы был немалый, как бы кровавую баню люди не устроили по типу той, что в мире вечной войны. В общем, в задницу эту идею, себе дороже выйдет. КХМ. Я вас, а вы аркх, мямлю как маленький Лен ребенок. Я хочу извиниться за собственное поведение, недостойно для эльфов так бросаться, сказала подошедшая Виланна под нашими с Гарретом и Беттани любопытными взглядами. Ничего, ты была на эмоциях, я все понимаю. Не хочешь к нам присоединиться? Мы строим сеть портальных переходов по типу элувианов. Позвал я с нами Далейку. До конца недели к нашей группе исследователей присоединился еще и Андерс, а Виланна немного оттаяла и с энтузиазмом принялась за работу. Ну и с еще большим энтузиазмом она расспрашивала Беттани о ее путешествии в компании героя Ферилдина и сына Геланнайн, и судя по тому, как во время рассказа каждой новой истории вокруг моей чародейки собирались слушатели, включая Натаниэля, Андерса, Мхайри, слуг и пару раз даже Верл присоединился, Беттани с Алессой никого рассказами о нашем приключении не баловали. Видимо, моей чародейке, как и сестренке, было больно вспоминать о моем исчезновении и смерти Гаррета, а сейчас уже все в порядке. Виланна, Геральт, вы идете? Там в холмах близ руин гномьего тига видели порождение тьмы, и Элесса собирается проверить зацепку. Зашел я в ритуальный зал позвать голубков, а Виланна с Гарретом сильно сблизились, несмотря на все предрассудки и расовую нетерпимость вдалеке. Что сказать, у бородача невероятная харизма и дьявольское обаяние. А какова вероятность появления там Сиранни? Высунулась из-за книжного шкафа эльфийка. Минимально, я практически абсолютно уверен, что ни твоей сестры, ни архитектора мы не найдем. Заброшенные тиги слишком неспокойное место, а как я понял, изучив его лабораторию, он больше исследователь, а не воин и любит спокойные и уединенные места. Честно ответил Виланне. И да, я нашел время осмотреть покинутую лабораторию архитектора, и хоть записи или каких-либо следов там не осталось, но даже оборудование очень и очень впечатляюще. А уж каких результатов добился магистр древнего Тевентера на поприще изучения скверны, остается только гадать. Тогда мы останемся. Мы с Геральтом почти закончили делать доработанный прототип маяка и прерываться на данном этапе, решила эльфийка. Я понимаю, развлекайтесь. Постой, если встретите Сиран, не можешь привести ее в башню, остановила меня Виланна вопросом, прежде чем я ушел. Дождавшись моего кивка и пробурчав благодарность, Далейка, успевшая вступить в орден и стать полноценным серым стражем, опять уткнулась в очередной тракт по магии. Ну а я в компании Лессы, Беттани, Андерса, Мхайри и Натаниэля с Агреном отправились в чащобные холмы, бесплодные и очень опасные земли Эрлинга, под которыми, по слухам, проходит сеть глубинных троп. Ну и дыра, удивленно присвистнул Андерс, стоило нам появиться на заставе в чащобных холмах. Не просто дыра, тут все пропитано скверной, а эманации смерти шепчут с той стороны завесы. Слишком многие здесь погибли и слишком ужасную смерть приняли, описал свои ощущения от этого места. Ага, хватит наводить жути, пошли, быстрее начнем, быстрее закончим, нервно дернул плечом Хау. По холмам особо на корнях не поскачешь, пришлось топать ногами, благо застава находилась недалеко от заброшенного тайга, а спустя минут 40 нам попался отряд порождений тьмы, что тащил несколько гномов легиона мертвых, оставляя на земле кровавые следы. Отряд был небольшим, дюжина горлоков и 4 генлока, и разобраться с ними не составило труда. Троих успел расстрелять Натаниэль, остальных мы с Андерсом и Беттани убили с помощью магии, не дав к нам даже подойти. Не повезло, о, они все мертвы, командор, сказал осматривающий гномов маг. Не все, это пока еще жива, хотя скоро отойдет в камень. Снял я шлем с темноволосой гномы с клеймом неприкасаемой на лице, в которой все еще чувствовались слабое биение жизни. Не теряя времени даром, по привычке разрезал себе ладонь и конвертировал чистую энергию, текущую по моим жилам, в жизненную энергию, которую тут же пустил на исцеление гномы. «Ты что делаешь?» – опусти лук, Натаниэль. Закрыла меня своим телом от направившего на меня стрелу Хау и положила руку на рукоять меча Элесса. «Да он же Малификар, а это магия крови!» – возмутился еще не привыкший к вседозволенности средств в борьбе с порождениями тьмы Хау. «Да и сейчас он лечит невосприимчивую к обычной магии гномку. Магия лишь инструмент, и важно только ее применение». Тем более стражам разрешено использовать магию крови, и сам Айдан также умело и активно применял эту магию. Скосила взгляд на меня и приходящую в себя гномку сестренка. Победа в войне, бдительность в мире, жертвенность в смерти. Это девиз стражей, в которой говорится о победе любой ценой, запомни его, Натаниэль. Проклятие. Хорошо, но если однажды мы все окажемся во власти демонов, знайте, Я вас предупреждал. Все же убрал оружие Хау и отошел от меня, с неприязнью смотря на творимую магию. Ах, где я? Пришла в себя и сразу же зажмурилась от бьющего в глаза света гнома. Ферилдин, Ирлинг Амарантайн, чищобные холмы близ заброшенного тига гномов. Интересно, что же забыли гномы мертвого легиона на поверхности? Вы вроде бы без веской причины не покидаете глубинные тропы. Помог я подняться немного проморгавшейся гноме. Отряда, а где нет, нет, Пиада, Рошик, Юбка, нет, Камень, как же так, бросилась к своим мертвым товарищам девушка, все сильнее и сильнее впадая в истерику. Впрочем, гнома довольно быстро совладала с эмоциями и рассказала, что с ними произошло. Сигрун, так звали гномку, в отряде разведчиков легиона проникла вглубь заброшенного гномьего тига Келхерла, и там отряд обнаружил кладку маток. Их было не три, как в оригинальной истории, а больше двух десятков, и эти твари постоянно рожали новых порождений тьмы, грозясь в скором будущем похоронить Амарантайн ордой отродий скверны. Разведчики решили вернуться и доложить об увиденном Кардалу, но по пути их обнаружили порождение тьмы и, разбив отряд, решили доставить его обратно в захваченный тиг. А чтобы срезать путь, выбрались на поверхность. После того, как все нам рассказала, Сигрун подобрала оружие, шлем и со злой решимостью посмотрела в сторону Келхерла. «Прошу вас, стражи, свяжитесь с легионом мертвых и Арзаммаром, предупредите их об угрозе, а я отправлюсь вслед за своим отрядом, по пути забрав как можно больше проклятых тварей», — высказалась гнома, надевая шлем. «Ты же не Айдан, мать его, Кусланд, чтобы в одиночку переть на глубинные тропы, тебя же там убьют. Клянусь портками моего деда, ты с ума сошла, женщина, Элесса, скажи ей», — отреагировал на подобное действо Агрен. «Если угроза и вправду так велика, ждать ответных мер Арзаммара слишком долго. Маток нужно убить, а потому мы идем с тобой», — рассудила Элесса. «Вот поэтому я тебя и держусь, командор, вы с братом всегда умели находить приключения на задницу», — довольно протянул гном, стискивая рукоять молота. «А еще у нас не хватит припасов, чтобы добраться до маток. Обычно они находятся глубоко, в нескольких днях или даже неделя пути под землей. Наших запасов хватит на 2 дня, на 5, если экономить. Нужно отправить отряд в башню бдения, чтоб они как можно быстрее собрали припасы и нагнали нас в тиге», — вклинился я в обсуждение. Итогом, как назвал это Натаниэль Хау, самоубийственного плана стало разделение на 2 отряда. Первый отряд, в который входили Элесса, я, Сигрун, Агрен и Натаниэль, пробивал путь к маткам, оставляя по пути указатели для второй группы. Вторая группа состояла из Бетани, Андерса и Мхайри, и их задача состояла в максимально быстром сборе припасов на 2 недели похода, благо подобная долгопортящаяся пища заранее заготавливалась и хранилась в башне бдения на случай осады и присоединения к первой группе. Изначально Мхайри должна пойти с нами, а Хау отправится в башню, но кое-кто уперся рогом и ни за что не захотел оставлять своего командора в компании проклятого Малификара. У него Малификары мать что ли убили, или ему в вольной марке храмовники мозги знатно прополоскали, чего он такой нетерпимый к магии крови? «Страж-командор, нам точно не пробиться здесь», — сказала Сигрун с сомнением, глядя на укрепленный вход в Келхирол. «Как говорил мой брат, магия открывает любые двери», — с намеком посмотрела на меня Элесса. «Пришлось идти открывать, и да, обычный маг эти ворота вскрыть бы не смог. Мало того, что 3-метровые каменные стены из обработанного гранита и окованные гномьей сталью не возьмет ни одна армия, разве что Кунари со своей взрывчаткой, так еще и ворота были из первостатейной стали в 0,5 метра толщиной, и это только внешние ворота, которые поднимались вверх, как в человеческих замках. За ними были уже нормальные ворота из сильверитой тигельной стали, и вся эта конструкция дополнительно зачарована гномьими рунами, которые, видимо, недавно запитали, и, судя по присутствию скверны, сделали это порождение тьмы. Повозившись 5 минут, я смог вытянуть энергию из рун, а после телекинезом поднять 1 ворота и, сняв засов, открыть 2. Вход открыт, добро пожаловать в заполненный порождениями тьмы тиг, дамы и господа. Прошу не удаляться от группы и держать друг друга в поле виде. Позвал я остальных, сплавляя 1 врата с остальной окантовкой, пока на меня с мерзким криком из темноты не бросились несколько существ. Впрочем, мне даже делать ничего не пришлось, твари наткнулись на магический щит, а Хау очень быстро их перестрелял, ну, первых из них. Когда я закончил фиксировать врата Элесса, Агрен и Сигрун уже вовсю рубили похожих на смесь червей, мокриц и пауков тварей, длинной в 1,5 метра, однако их было реально много, и они живым ковром надвигались на нашу группу, грозясь буквально утопить в своих телах. Однако сами по себе эти твари довольно слабы, а уж магического иммунитета у них нет никакого, так что я просто уничтожил их всех облаком коррозии, предварительно взяв в защитный купол наш отряд. «Че, что это за твари, дети порождения тьмы?» — спросил пытающийся отдышаться Натаниэль чуть подрагивающим голосом. «У порождения тьмы нет детей, они сразу рождаются взрослыми из маток, неделя на адаптацию и новый воин порождений готов к бою. Это скорее всего новый вид порождения тьмы и, пожалуй, их можно назвать детьми», — ответил я, чем заслужил подозрительный взгляд Хау и задумчивый Сигрун. «Ладно, все, у нас еще много дел и мало времени, пошли». Дальнейшее продвижение не составило проблем. Попадались, конечно, порождения тьмы, но такой огромной толпы, как на входе, больше не встречалось. Удалось проследить за повадками детей. Изначально их, скорее всего, рожали матки в виде икры. Далее из икринок с кулак размером вылазила личинка и залезала на растущий на стене покров скверны, из которого делала себе кокон и в котором дозревала. Дозрев, из кокона вываливается метровая тварь без каких-либо конечностей и начинает жрать. Жрать подобная тварь может любую органику, но, как правило, начинает с порождения тьмы, отчего порождения детей до одури боятся. Через несколько трапез у дитя рвется плоть в животе и вырастают лапки, как у мокриц или скалопендр, а у более старших детей из спины вырастают лезвия, похожие на паучьи лапки. Надо бы записать информацию о них и отправить подробный отчет камергеру в Вейсхаупт, о чем не забыл напомнить Лессе. За первый день мы спустились достаточно глубоко, не берусь сказать насколько, но метров 200, быть может 300 есть. По пути я не забывал ставить магические указатели обычным зрением, которое в темноте бесполезно, их не увидишь, но магическим сияют словно маяки в ночи. А на второй день нас нагнала вторая группа на телеге, которую тянул Бранта. «Стоп, Бранта, где вы взяли Бранта?» Остановил я хотевшую было обнять меня Бетани, дабы не портить секретность. «Это Бранта Ленной, которого она нашла в убежище, где хранится урна священного праха. Раньше там обитали фанатики, и они натравили на нас Бранта, однако ей стало жаль животное, и она забрала его себе. После исчезновения Айдана, Ленная была сама не своя и забыла о нем, а я забрала Бранта себе», — поведала моя чародейка. Впрочем, все слишком гладко не могло быть, и на третий день мы наткнулись на эмиссара порождения тьмы в окружении големов, который явно нас ждал. «Вы, нарушители, серые стражи, я убью вас, и матушка обрадуется. Принесу ей ваши головы, и тогда она перестанет грустить», — сказал рычащим голосом горлок с магической силой старшего чародея и направил на нас жезл, а големы направились в нашу сторону. «Вот дерьмо, маневр Коридина», — посмотрела на меня сестренка. «Нет, здесь нет храмовников, да и потом, с тех пор я научился новым трюкам, смотри». Вышел я вперед и стал испускать слабые волны магии на более высокой частоте, чем контролирующий жезл в руках эмиссара. Вообще я научился такому трюку, когда изучал големов Коридина. При создании голема, к каждому каменному истукану, или группе истуканов, делается контролирующий жезл, который при активации испускает волны магии особой частоты для конкретного голема группы големов. Заложенные в голема зачарования заставляют его подчиняться хозяину жезла, а душа выступает как основной источник энергии, как поведенческая матрица, чтобы голем знал, как исполнять отданные команды. В общем, Коридин сделал для себя лазейку. При выпускании магии более высокой частоты все големы подчиняются хозяину источника этого сигнала, а до недавнего времени такое мог делать только Коридин с помощью наковальни пустоты. «Теперь я могу убить порождение тьмы, но не повредите жезл», — отдал я команду, и не успевший отойти от эмиссара голем оторвал ему голову. Пока все пребывал в шоковом состоянии, я поднял жезл и положил его в повозку к остальным вещам, отдам магам на изучение, когда вернусь. С големами путь стал еще быстрее и веселее, все-таки 27 големов — это не шутки. Часть расчищала нам путь от завалов, часть выступала охраной, убивая порождение тьмы, а еще двое сопровождали телегу с Бранта. Вернее, один тащил телегу, а другой следил, чтоб животное не убежало. И прошло бы все как легкая прогулка, если бы однажды нам не встретились два прозрачных гнома, что тихо говорили друг с другом, но стоило к ним подойти, как они исчезли. «Дыхание создателя, какого хрена это было?» — взволнованно спросил Хау, до скрипа стискивая рукоять лука. «Призраки — это духи мертвых гномов, что не смогли обрести покоя и с тех пор блуждающие по покинутым залам. Однажды найдя жертв, они их не отпустят, будут мелькать на периферии, шептать свои неразборчивые голоса. С каждым днем они будут подходить все ближе и ближе, пока Ха, тихо рассказывал Агрен, и под конец схватил Натаниэля за руку и закричал. От неожиданности Хау сам заорал, отпрыгнул от гнома на 5 метров, сделав кувырок и пустив стрелу Агрену в глаз. Не успей я перехватить стрелу в полете, ходил бы гном без глаза за такие шутки. Не слушай Агрена, это память камня, по поверьям гномов после ужасных событий, где множество гномов погибли, камень показывает последние мгновения их жизни. Сказала Сигрун с трепетом, смотря как группа призрачных гномов беззвучно сражались с невидимыми противниками. Фес перевела взгляд на меня и Лесса. Точно не скажу, но тут под камнем лириум в огромном количестве, скорее всего из-за истончившейся завесы души гномов, ушедшие в камень с помощью лириума показывают последние моменты своей жизни, или моменты, что сильнее всего отпечатались до смерти и вызывают сильнейший эмоциональный отклик. Как-то так. Вообще все не совсем так. Лириумы есть души гномов, отложенные в камне, и одно событие, объединяющее эти души и вызывающее у них сильнейший отклик, может проецироваться, показывая раз за разом это событие целую вечность. Просто не хочу говорить подобное при гномах. Не знаю, как отреагирует на подобную новость Агрен, но Сигрун скорее всего обязательно расскажет Белину, а тот ее прикончит, чтоб еще кому не разболтало. Ну да, узнай гномы, что они, торгуя лириумом, торгуют душами гномов, часть бы потребовала прекратить, а другая часть гномов, более рациональная и понимающая, что основной источник дохода обрывать нельзя, отказалась бы и вылилось бы это все в гражданскую войну. В общем, не стоит гномам этого знать, а вот что знать стоит, так это последние минуты жизни неприкасаемых Келхерла. Пока мы спускались все ниже, призраки становились все четче и говорили все внятней, дойдя же до, судя по архитектуре, торгового квартала, мы стали свидетелями подготовки и сражения неприкасаемых Келхерла под предводительством некоторых гномов из касты воинов, которые, судя по разговорам, сдерживали отродье скверны, давая остальным гномам возможность бежать в Арзаммар. Сам Тейк Келхерол был основан и назван в честь одного из лучших учеников Каридина, совершенного Херла, который славился своими доспехами и оружием, а потому неприкасаемые с оружием и доспехами из оружейной Келхерла смогли дать достойный отпор ордам тварей и выиграть достаточно времени. В одной из комнат мы даже обнаружили каменную плиту с выбитыми именами последних защитников Тига. Надо отволочь ее Белину. Еще по дороге встречались воюющие друг с другом порождения тьмы. Не такая уж и редкость, отряды порождений во времена между морами то и дело грызнутся меж собой, но то небольшие отряды максимум на 5 десятков голов, а здесь были 2 противоборствующих лагеря с огромным запасом живой силы, и это уже странно. Под конец пути, когда по словам Сигрунда маток осталось рукой подать, нам встретился еще один эмиссар, который контролировал голема, огромного, 5 метров высотой, пышущего жаром так, что рядом аж камень плавился, голема. «А-а-а, пришли убить маток, обидеть матушку, как и псина архитектора». Посмотрел на нас этот генлок с магической силой, не уступающей Гарриту, а после перевел взгляд на мешанину из доспехов и плоти, в котором угадывался еще один генлок. Он тоже хотел убить маток, но умер сам, и вы умрете. «Убей их!» – заревел взбесившийся эмиссар и наставил на нас жезл. Следуя приказу, голем дернулся, застыл, а потом вбил тварь в пол, но при этом достаточно аккуратно, чтобы рука, держащая жезл, не пострадала. «Никогда не используй оружие, которое не можешь полностью контролировать», дал совет уже мертвому эмиссару, пока забирал у него жезл. Ладно, это было круто, теперь поход в полное порождение тьмы древней Тейк для убийства маток уже не кажется самоубийством. Кстати, что за матки, может, нам кто-нибудь наконец расскажет? Начал заваливать окружающих вопросами Андерс, отходя от пережитого стресса. Матки — это не вполне порождение тьмы, они ближе к вурдалакам. Матки — это женщины. Стал я рассказывать о данных тварях подробней. По мере моего рассказа наиболее впечатлительные все сильнее и сильнее бледнели, Сигрун даже разок блеванула, а стоило нам дойти до огромной ямы полной здоровых, жирных и мерзких тушек маток, как им Хайри не выдержала, опорожнив кишечник, и поэтому оказавшиеся в одиночку и окружении порождений тьмы на глубинных тропах женщины-стражи либо впускают в себя демонов, становясь одержимыми и убивая всех вокруг, или просто кончая с собой. «Все лучше, чем это», — указал я на копошащихся свинообразных тварей, что постоянно сотрясались и рожали все новых и новых порождений тьмы. «Действуем, как в прошлый раз?» — мрачно спросила Бетани, обозревая сию примерскую картину. «Угу, Только на этот раз не потолок, слишком большую территорию нужно залить, а при таких объемах как бы нас самих не завалило. Лучше стены, Андерс, как сориентируешься, присоединяйся. Сказал я и начал плавить стены, направляя целые реки лавы в котлован, вызывая истошный крик заживо горящих тварей. Бетани тоже не подвела и щедро черпая энергию из малых генераторов, да и я ей помогал, делясь своей энергией и не давая столь сильному потоку это разорвать связи между душой и телом, отчего и помер Гаррит, сама присоединилась к процессу. Немного отойдя от открывшегося зрелища, Андерс тоже присоединился, но его потуги, что капля в море. Чтоб доверху залить котлован, нужно порядка 350-400 тысяч кубических метров лавы, а это раза в два больше объема футбольного стадиона. Чтоб убить всех тварей, хватит четверти от всего объема, и даже так постоянно плавить и направлять столь большие массы чертовски сложно для обычного мага. До сих пор поражаюсь, какой колоссальной мощью обладают архидемоны и как бездарно ее используют. Впрочем, даже так я щедро делился силой с Андерсом, восполняя его стремительно пустеющий резерв собственной силой из светлой части домена, и поддерживая его организм в тонусе, отчего удостоился от свободолюбивого мага сначала охуевший от удивления, а потом полное осознание и почтение взгляд. Прежде чем стихли последние крики порождений, прошло 5 часов и котлован был залит на треть, при этом мы ни на секунду не прерывались, а порождения тьмы, неограниченные в возможности передвижения, старались достать нас, буквально заваливая мясом, так что немагам тоже нашлось чем заняться. Благо големы хорошо себя показали и погибли лишь 4 истукана, а 5-й лишился руки и половины ноги, ну а с самыми сильными и опасными противниками разбирались огненные големы и Элесса. И если огненный больше разбирался с танками вроде агров, то и Элесса металась по полю боя, буквально размываясь в воздухе от скорости, вырезая эмиссаров и наиболее ловких крикунов, что пытались нас достать, минуя неповоротливых големов или недостаточно быстрых воинов. Совершенные, если маги настолько могущественные, почему они до сих пор не завоевали Тидас? В благоговении прошептала Сигрун, смотря на рукотворное озеро лавы, в котором растворялись наиболее прочные останки маток. Потому что обычные маги не настолько могущественные, а наш друг явно необычный маг. С подозрением посмотрел на меня взмокший от усталости Натаниэль. Ладно, потерпите с серьезными разговорами до башни бдения, а сейчас привал. Отдохнем под охраной големов и двигаемся обратно. Отдала приказ Элесса, отложив повисший в воздухе вопрос, кто же Фесс на самом деле такой, на неопределенное время. Часть 54. Шаг истине. Путь обратно не занял много времени, вылазка в Кэлхирол по итогу забрала всего неделю, причем больше всего времени ушло на путь к маткам, когда приходилось пробиваться сквозь отряды порождений тьмы, толпы детей и расчищать путь от завалов и прочего мусора. Всю дорогу обратно Андерс что-то обдумывал, то и дело поглядывая на меня, Элессу и Бетани, и от собственных выводов его настроение постоянно менялось, заставляя лицо принимать порой достаточно забавные гримасы. Хау тоже на нас посматривал, только вот кажется мне тот пришел к каким-то совсем другим выводам, и судя по взгляду, что день ото дня мрачнел, Натаниэль сам себя все больше накручивал. Наконец-то солнце. Никогда не любила глубинные тропы. Итак, Сигрун, куда ты направишься теперь? Перевела взгляд на притихшую в последнее время гному Элесса. Не знаю. Мой отряд мертв, и я должна была погибнуть вместе с ними. Однако вопреки всему выжила и сумела отомстить. Возможно, вернусь в Арзамар и доложу обо всем Кардалу. Ну или отправлюсь на глубинные тропы и постараюсь прикончить как можно больше порождений тьмы, прежде чем сама умру, да, главное не даться живой. Передернулась от воспоминания о матках Сигрун и задумчиво посмотрела на вход в Кэлхирол. В таком случае хочу пригласить тебя в Орден Серых Стражей, Сигрун из Мертвого Легиона. Ты показала себя храбрым и умелым бойцом, а таким мы всегда рады. Решила Элесса завербовать абсолютно неподозрительную гному, которая спит с кинжалом под подушкой и обладает повадками матерого тихушника. Хотя ладно, с гномкой мы за эту неделю тесно познакомились, все же ели одну еду, сторожили друг друга во время сна и прикрывали спину во время боя, так что все узнали своих соратников поближе, а у Сигрун оказался неожиданно добрый, веселый и позитивный характер, особенно для одной из неприкасаемых, которые с самого детства обречены либо податься в преступники, либо влачить жалкое существование. Но тенденция настораживает, честное слово, что за привычка принимать в союзники малознакомых личностей. А я, а можно? В смысле, я же из Мертвого Легиона, и мы все обязаны умереть в борьбе с порождениями тьмы. тем более я из неприкасаемых. Стало неуверенно мяться гнома, не зная, как реагировать на приглашение. Для меня будет честью сражаться плечом к плечу с такой славной воительницей, ободряюще сказала Мхайри. Во-во, да и потом куда тебе помирать, ты же молодая, красивая баба, тебе жизнью надо наслаждаться. Да, всеми ее прелестями, хе-хе-хе. С тактичностью пьяного Бранта влез в процесс вербовки Агрен, похотливым взглядом посматривая на гному, чем добился от нее брезгливое выражение лица. Для гнома нет ничего зазорного во вступлении в серые стражи, даже если он из мертвого легиона. Более того, стражи в большом почете у гномов. И если тебя напрягает реакция твоего легиона, я могу написать Кардалу. Мой брат был с ним в хороших отношениях, но даже сейчас могу сказать, что Кардал не будет препятствовать. А камень хорошо, я согласна. С широкой улыбкой приняла решение Сигрун. Хорошо, тогда добудь флакон крови порождения тьмы, Мхайри тебя сопроводит, а мы подождем. Отдала нужную посуду, которую теперь всегда держит с запасом в случае нахождения достойных кандидатов на вступление в орден, гноми-сестренка. Вообще в замке и так хранится запас крови порождения тьмы, как и запас крови архидемона, поэтому Виланне не пришлось искать порождений для обряда посвящения. Тогда и Лессе было не до забора крови для новобранца, она пыталась сбежать из плена, ну а сейчас есть возможность не опустошать запас, потому сестренка этой возможностью и воспользовалась. И пока мы ждали девушек, я еще немного подлатал сломанного голема, а то во время предыдущих привалов я смог кое-как на скорую руку приладить ему оторванные конечности, что, однако, не добавляет надежности. В башне восстановлю его полностью, заодно и остальных големов обновлю. Через полчасика Сигрун с Мхайри вернулись и, закрыв ворота в Келхирол, мы двинулись обратно. Да, на заставе стражей все знатно так пересрались от вида нашего сопровождения из 23 хаголемов и огромного огненного голема, что венчал эту процессию. Страж-командор, лейтенант Дамьен, разрешите доложить? Подбежал к нам вояка средних лет в офицерских доспехах воина Амарантайна, время от времени косясь на каменных истуканов. «Вольно, докладывай, Дамьен. В ваше отсутствие порталом прибыл маг, назвался Геральтом, оставил странную, металлическую плиту, по виду зачарованную, сказал передать вам, а после убыл порталом». Кратко и по существу доложил лейтенант. «Фес, бета не проверьте», кивнула Лесса в сторону Дамьена. «Эх, совсем выросла сестренка, уже братом командует». Проследовав за лейтенантом, мы обнаружили металлический блин из неварита, исписанный рунной вязью. Поправка, мы обнаружили уже подключенный к основному пространственного узлу в башне бдения маячок в форме металлического блина диаметром в метр. Осмотрев его более подробно, я сделал вывод, который не замедлил высказать сестренке. Работа отличная, хоть и форма не самая оптимальная. Чуть доработать, оптимизировать и можно пускать в производство. Да уже сейчас с помощью этого маяка бета не может открыть достаточно большой портал, чтобы в него смог пройти огненный голем и поддерживать его достаточно долго, чтобы успел пройти весь наш отряд. Да что там бетани, даже Эндерс сможет, правда это ему грозит легкой формой истощения. Тогда открывай проход, возвращаемся домой. Непроизвольно назвала башню бдения домом Лесса. Как и было сказано ранее, открыть проход для меня не составило труда. Правда, точка перехода в башне находится собственно внутри башни, в ритуальном зале и по совместительству исследовательско-магической лаборатории, где всем големам вместе будет очень тесно. Благо Гаррит продумал этот момент, ну не големов, а то, что мы будем возвращаться с телегой, запряженной Бранта. Удивительно, как они смогли все это в прошлый раз затащить в зал. Так вот, Гаррит все продумал, и в башне было две точки перехода, основной узел в ритуальном зале и еще один маячок, к которому я и открыл портал, который вывел нас во внутренний двор, непосредственно к воротам замка, где нас уже поджидали Хаук с Виланной, почувствовавшие открытие пространственного перехода. Вообще не удивлен, притащить из очередной вылазки пару десятков големов, почему бы и нет, как раз в твоем духе. Спокойно поприветствовал нас маг, в то время как Далиика пялилась на каменных гигантов, разинув от удивления рот. Да, кстати, хорошая работа. Очень удобные и надежные маячки, стабильные переходы. Правда, внутреннего запаса энергии явно не хватает, и двумерная форма маячка не особо оптимальна. Что скажешь про трехмерную фигуру? И надеюсь, вы вели записи, потому что как закончим, стоит передать технологию создания сети пространственных переходов ангелам. Пустился в обсуждение интересной темы. Мне нужны ответы. громко сказал Хаус выпуском импульса праны, прерывая разговор и привлекая к себе внимание. «Кто ты такой? Откуда знаешь магию крови? Почему обладаешь такой огромной силой и почему, если ты никогда не знал стража командора и леди Беттани, складывается ощущение, что вы очень близко и давно знакомы?» После речи Натаниэля все посмотрели на меня, и немного подумав, я кивнула Лессе. «Была не была, они мои товарищи все-таки, не братья по оружию, но тот же Эндерс смог стать мне другом, как и Агрен, а Хау хоть и ведет себя как ревнивый говнюк, но импонирует мне своей осторожностью и рассудительностью, да и доказал, что на него можно положиться в недавней вылазке, не раз прикрывая мне спину без особой надобности, но он этого не знал». Позже Натаниэль, после посвящения Сигруны отдыха, дала добро и Лесса, а после разогнала столпившихся любителей подслушивать. Посвящение прошло нормально, и гнома спокойно его пережила, грохнувшись в обморок. И пока Лесса ознакомливалась с последними новостями, а остальные участники похода в древний Тейк отдыхали и приводили себя в порядок, Гаррит с Виланной с живейшим интересом приступили к изучению големов и жезлов контроля, а я сам стал дорабатывать маячки, и к утру следующего дня у меня получился очень интересный артефакт, ничем не уступающий Элувиану, а в чем-то и превосходящий. Выглядел новый маячок как сфера диаметром в 22 сантиметра, сделанная из неворита с вкраплениями вулканического золота и полностью исписанная рунами как изнутри, так и снаружи. Внутри сфера полая, и туда помещается лириум для автономной работы артефакта, позволяя ему подключаться к тени и черпать энергию оттуда. Помимо стандартного функционала в открытии врат, маячок может сканировать душу пользователя и проецировать астральную проекцию на другой маячок, по типу призраков гномов, что мы встретили в Кэлхерале. Таким образом я создал голосвязь вроде той, что в далекой-далекой галактике, только на магической основе. Также, помимо команд на основе энергии тени, артефакт распознает команды на основе праны, таким образом с ними могут взаимодействовать не только маги, но и пользователи праны. Пока все проснулись и собрались, я успел проверить работоспособность маяка и склепать еще пятерку таких, а также подробно зарисовать и расписать этапы их создания и функционал. «Фес, там все ждут только тебя», — оторвал меня от проверки работоспособности починенного голема Гаррит. «Иду», — ответил я и, приказав голему стоять на месте, двинулся за другом. «Вообще я этих големов хочу чуть обновить и приставить к охране башни бдения. Ну, парочку оставлю для более детального изучения магом, а остальных в охрану». Комната встретила напряженным молчанием. Причем больше всего напряжение генерировали Натаниэль с Андерсом, а Сигрун, Мхайри и Виланне было просто немного любопытно. «Вижу, вы подготовились», — обратил я внимание на изолирующий барьер, который установила Беттани и который я тут же сам старательно укрепил. «Ладно, не будем тянуть Орлесианца за титул, я никакой не эльф из Тивентера, как и Геральт никакой не Геральт, меня зовут Айдан Кусланд, брат нашего командора и убийца архидемона, а также создатель ангелов. А вон того бородача зовут Гаррит Хаук, брат моей Беттани, мой близкий друг и нареченный за заслуги посмертно титулом Герой Ферилдина». Перевел я взгляд на мага, и тот кивнул в подтверждении с интересом, смотря за реакцией собравшихся. «Я знал, кто еще это мог быть», — подскочил с кресла Эндерс, желая задать кучу вопросов, но его опередил Хау. «Да ты бредишь, всем известно, что Айдан Кусланд был человеком с сияющими глазами и священным узором создателя на коже. Вранье, Айдан, известный также как Фезз, был эльфом, сыном Геланнайн, а волослин на его лице были нанесены в честь плененных богов, коих он хотел освободить», — подорвалась Далиика. «Мда, чего только не придумают простые люди, вроде даже не старался, а уже оброс легендами и домыслами, словно дворовая псина в шаме». Не давая разрастись спору, я начал менять собственную внешность с одеждой, приобретая более привычный всем облик, а также стал выпускать часть своей силы, еще сильнее сдерживая изолирующий барьер. «Изначально я был человеком, сейчас являюсь скорее духовной сущностью божественного уровня. Узоры на теле раньше были лириумными татуировками, которые выступали дополнительными проводниками и помогали моему телу удерживать, проводить и распределять огромную для обычного мага магическую силу. Никогда не встречал создателя, после смерти пришлось воссоздавать себя едва ли не с нуля, а потом воскрешать Гаррета, а это заняло какое-то время, и меня вполне можно назвать эльфийским богом, ведь я помогаю эльфам, предоставив им Бриселиан, строя для них там город и возвращая живущим там эльфам бессмертие», — ответил на основные вопросы, прежде чем меня успели ими засыпать. под заразительный смех Хаука и Беттани с Алессой, что явно потешались над ошеломленными товарищами, замедлил время в комнате, чтобы можно было разрешить все вопросы, не оглядываясь на время. «Ну давайте, спрашивайте. Не обещаю, что дам ответы на все вопросы, но на те, что отвечу, отвечу честно. Пока в Амарантайне я приоткрывал тайну моей личности, в пространственной складке другой я составлял компанию Морриган, пытающийся подобрать ключ к новому Илувиану. Впрочем, меня секреты древних эльфов интересовали не сильно, а вот само отдельное пространство другое дело. Оно, это пространство, лишь имитирует пространство реального мира и, тем не менее, имитирует достаточно хорошо. Настолько, что здесь вполне могут прижиться живые организмы, а энергия, идущая на преобразование в солнечный свет, стабильную гравитацию, да даже на создание атмосферы, черпалась прямиком из теней некоторых сопредельных планов через элувианы. А кристаллы над элувианами служили насосом и фильтром, дабы какая-нибудь гадость вроде хаоса не пробралась и не уничтожила данное измерение. Так вот, разобравшись с этим пространством и переподчинив его на себя, я смог менять время в этом месте относительно Тидаса. Правда, неизвестно, как подобные игры со временем скажутся на Морриган с ребенком, может, никак, а может, будущая Магесса из-за недостатка энергии во внешнем мире будет тянуть все соки из матери для формирования достаточно мощных оболочек души, предрасположенность к которым она могла унаследовать от меня, при этом убивая мать. Так что в присутствии моей ведьмы я подобным не занимаюсь, разве что наоборот увеличиваю поток энергии в этот мир, отчего в нем начали формироваться разные образования кристаллизованной энергии. Но вот стоит Морри покинуть пространство безжизненного мира, как я ускоряю в нем ход времени и пытаюсь его облагородить, высаживая растения, зверюшек разных, ну и моих химер, проверяя их жизнеспособность в реальных условиях. Наиболее удачный эксперимент на поприще химерологии у меня произошел случайно, когда я ради шутки вырастил химеру из генов глубинного охотника, нога и обычного котика в инкубаторе, созданного по подобию матки. Результат получился неоднозначным. Получившаяся тварь была буквально всеядной, жрала даже неорганические соединения, как руды камни, крайне плодовитой, полностью заселила весь безжизненный мир всего за 5 лет, а также, несмотря на крайне опасный и хищный вид, мощные когти на лапах, хищные костяные шипы по всей спине и выпирающие верхние клыки, котик был ласковым, безобидным и служил основным источником пищи для всех хищников безжизненного мира. Но самое главное, эти котики были абсолютно иммунны к скверне. Скверна просто не приживалась и распадалась в организме химеры на микроэлементы, а значит, главная проблема решена, и я могу приступить к попыткам создания грифонов, а после и совершенно новой расы. Тем более из Вейсхаупта на днях пришел ответ, в котором обещали доставить останки грифонов и их окаменелые яйца как можно скорее, а также оказывать всяческое содействие от финансирования до интеллектуального ресурса лучших исследователей Ордена в этой несомненно важной задаче. «Брысь, скотина, не отвлекай», — недовольно пнула Морри начавшего к ней ластиться котика. «Милая, не надо так с животными. Тем более это, как ты назвала ее, скотина, может доставить серьезных проблем чуме всех живых существ мира, порождением тьмы». Посмотрел я на жалобно уставившуюся на будущую мать-тварюшку. А это и вправду так, стоит запустить парочку десятков котиков на глубинные тропы, как те начнут с ужасающей скоростью плодиться и уничтожать основной источник пропитания порождений тьмы, скверну, что растет на стенах, потолке и прочих местах обитания отродий тьмы. Правда, в таком случае они сами станут основным кормом порождений, но лучше так, чем та мерзкая плоть, что вызывает заражение скверны у живых существ. Вот и убери их отсюда, а я пытаюсь разобраться с этим демоновым зеркалом, — прошипела ведьма, у которой последнее время начали шалить гормоны. «Милая, все в порядке, у нас все получится, не переживай», — обнял я Морри со спины и шептал всякие глупости, пока девушка окончательно не успокоилась. Хотя над ее предложением стоило подумать. Эти котики из неорганической и органической еды предпочтут органическую, а так как под землей мало что растет, кроме грибов, то скорее всего они и вправду будут с огромным энтузиазмом пожирать плоть скверны, выступив эдаким живым фильтром для биосферы Тидаса. В общем, нужны эксперименты. Не откладывая дело в долгий ящик, наловил пару десятков бегающих тут и там котиков и отправил их себе же на глубинные тропы, в лабораторию химеролога. Там прослежу за ними и, если все пойдет по благоприятному сценарию, договорюсь с Беленом и отпущу плодиться на глубинных тропах. Мяу. Привлек мое внимание еще один котик и начал тереться об ногу Мурлыча. «Ух, милаха, Лилиане ты точно понравишься. Кстати, почему бы и нет?» Подумал я о своем милом, рыжем барде, которую я давненько не навещал. Создав еще одно тело и подхватив котика, я переместился поближе к Лилиане и оказался в переулке очередного орлесианского города с вычурным названием, запомнить который я не потрудился. «Вы порочили само имя Создателя, называясь владычицей церкви, больше не будете», — холодно сказала Лилиана, с презрением смотря на истекающую кровью женщину 40 лет в мантии жрицы церкви. Пока мой рыжик замерла напротив умирающей жрицы, к ней подбиралась тройка убийц, выглядящих как размалеванные клоуны в соответствующих костюмах, гриме и масках. Это у них униформа такая, у убийц из Дома Отдохновения, орлесианской организации наемных убийц, жалкое подобие антиванских воронов. Лилиана и сама их засекла и готовилась неожиданно для них напасть, но я успел первым, распылив их тела деструкцией. «Любимая, может, возьмешь отдых? В Ревине сейчас прекрасная погода, что скажешь? Море, пляж, солнце, секс весь день напролет», — сказал я, смотря на радостное лицо Лилианы и охреневающее лицо жрицы, что наконец-то умерла с застывшей маской крайнего охренения на лице. «Айдан!» — кинулась ко мне рыжая красотка и впилась в губы поцелуем. «Ммм, я так по тебе скучала. Ой, а что это?» Прервалась Лилиана и обратила внимание на котейку в моей левой руке. «Это подарок для тебя. Абсолютно безобидный, всеядный и неприхотливый котяра. Какой хорошенький!» Приняла сразу заурчавшего котейку девушка. Немного поиграв с животным, Лилиана вновь вернула свое внимание ко мне. «Не знаю насчет Ревейна, но может останешься ненадолго здесь? Я закончила с заданием и мы можем отдохнуть. Пройдемся по магазинам, посмотрим театр, займемся любовью в большом зале симфонического оркестра в ложе для особых гостей», — томно прошептала рыжик, вызвав у меня соответствующую реакцию. «Я весь в твоем распоряжении», — ответил радостной и страстной девушке полной жизни, что никак не была похожа на холодную и жестокую убийцу, виденную мной пару минут назад. Часть 55. Тень единения 18+. Пока мы с Лилианой хорошо проводили время, я задумался о других своих девушках, а если конкретнее о двух мулаточках. С одной стороны, Изабелла начала странно вести себя, вроде стабильно призывает несколько раз на дню, но все больше времени мы просто проводим вместе, без интима, а в наших разговорах пиратка стала старательно избегать темы, связанные со своей работой. Я уж было подумал, она стала заниматься работорговлей, или того хуже, стала изменять мне, но нет. Изабелла просто начала испытывать ко мне чувства более глубокие, чем похоть, а потому замалчивает темы, связанные с преступностью, чтобы лишний раз не напоминать, что она все-таки пиратка, хотя и понимает то, что я в курсе всех или большинства ее дел. Хотя мне лично все равно, пусть грабит купцов, все равно в подавляющем большинстве у столь богатых людей, чтоб перевозить свои товары целыми кораблями, рыльце в пушку. Ну а на пассажирские суда зов сирены не нападает, как и на ферилдинские, так что мне все равно. Но эти метания наблюдать довольно забавно, а еще переживания Изабеллы греют мне сердце. С Кармен все одновременно проще и сложней. Она не испытывает каких-то сомнений или душевных терзаний, искренне привязана ко мне и вообще невинный ангелок, прямо как Бетани, только менее талантливо и с темным оттенком кожи. В общем, хоть сейчас бери и забирай себе в гарем. Да вот только куда забирать? В Амарантайне черти что творится и вообще довольно опасно, а, как я говорил ранее, Кармен не так талантлива, как Бетани, и к опасности непривычно, так что не вариант. Арзаммар тоже не ахти, прятать девушку, всю жизнь живущую под солнцем, вместо которого солнце не касалось, так себе решение. Брисиалиан, так там беременная Морриган, которая и так в последнее время на нервах и заводится по малейшей причине, а давать ей очередной повод для ревности я не хочу, по крайней мере не сейчас. Хейвер, там я стараюсь лишний раз не мелькать, мать и так при каждой встрече пилит меня по поводу моей ветрености и распущенности, а в Денериме началась перестройка, вернее сейчас сносят освободившиеся здания и подгоняют не успевших уехать. Для начала стройки осталось дождаться выделенных Беленом гномов и Ирвингом магов, что своей магией сильно ускорит перестройку. План нового Денерима уже составлен, выделенные под это дело сократили мангелы оказались мастерами своего дела и очень качественно и детально проработали чертежи. Учтя все пожелания и планы, я еще не отбросил надежду построить для Алистера огромного голема, Более того, в Арзаммаре уже вовсю ведутся расчеты и свозят материалы для подобного голема уже для Белина. Да ангелы уже свою крепость отгрохали на месте убежища в кратчайшие сроки благодаря магии. Крепость, которую я так и не увидел, и которая прекрасно подойдет как временное, а может и невременное, жилье для Кармен. Не став медлить и раздав указание ангелам подготовить комнату для меня и моей спутницы и помощь стражам с транспортировкой останков грифонов, переместился сразу к моей мулатке. Правда, из-за разницы часовых поясов я не учел, что сейчас в Реве не только-только взошло солнце. Айдан удивилась моему появлению Кармен и сразу бросилась мне на шею. «Привет, милая». Не разбудил, отстранился и осмотрел явно только что проснувшуюся девушку, что не успела надеть украшения и щеголяла в красном халатике поверх легкой, белой ночнушки. «Не волнуйся, ты пришел, чтобы забрать меня?» С томительным ожиданием посмотрела на меня Магесса и, дождавшись кивка, с счастливым визгом кинулась в мои объятия. Пришлось еще минут 40 ждать, когда Кармен соберется, оденется, вынесет все свои вещи, хотя с вещами я помог и просто перенес их порталом в специальное подземное помещение в безжизненном мире, которое я использую как свой пространственный карман. Эх, из-за отсутствия в Тидасе нормальной школы магии пространства приходится так изгаляться. Ну да ладно. Забрав вещи девушки, я с Кармен переместился рядом с убежищем, на небольшом отдалении от этого городка в горах, и правильно сделал. Ангелы постарались на славу, полностью переделав как само убежище, так и поменяли местный ландшафт, убрав основные подходы и создав несколько дорожек, переходов и мостов, достаточно широких для паломников, но слишком узких для переправы армии. Да, такую крепость ни Орлию, ни Кунари, ни Корифею не взять. Подхватив под руки Ревейку и отрастив себе белоснежные крылья, я полетел к вратам, пропуская под собой цепочку паломников, страждущих исцеления и просто верующих. Эх, не удержал языка за зубами брат Джинитиви, проболтался о месте упокоения Андрасте. Ну и ладно, все равно теперь вся польза от верующих достается мне, а не неведомому создателю, который неясно существует ли, а если существует, то жив он или мертв. На входе нас уже встречала пара серафимов, неудачная попытка создания архангела с попыткой замены недостаточно сильных духов их количеством и дополнительным вливанием энергии. Выглядят полученные ангелы так же, как и обычные, но сильнее раза в два. До полноценных архангелов не дотягивают, но даже так это очень сильные воины. Их у меня пара десятков и все они обитают в убежище. Аккуратно поставив Кармен на землю, я обратил внимание на встречающих коленопреклоненных серафимов. «Устройте нам экскурсию, и пусть кто-нибудь отнесет вещи», — кивнул я на перемещенные мной через портал сумки. Пока один из встречающих остался выполнять поручение, второй повел показывать новую твердыню, и первое, что попалось нам на глаза, это ряд искусно, но без изысков, сделанных строений близ входа, где паломникам оказывали помощь или просто уделяли внимание ангелы-целители. Дальше этой зоны прихожан не пускали, хотя и были те, кто просился или даже требовал пустить их к праху Андрасте. Таких разворачивали на выход, зачастую прописывая ускоряющую затрещину, отчего голова лопалась как переспелый арбуз, или скидывали прямо в пропасть. Еще интересной особенностью были духи света, светящиеся гуманоидные фигуры, что в большом количестве присутствовали в убежище и с любопытством осматривали новоприбывших, мгновенно перемещаясь в яркой вспышке света. «Откуда они?» — указал я на появившегося перед ребенком духа, что предстал в образе сотканной из света женщины. «Они появились во время постройки оплота света, отец, видимо, их привлек наш свет». «Оплот света» — хорошее название. Оценивающим взглядом прошелся по окутанным легким, едва заметным ореолом света постройкам. Очень подходящие. Очередным для меня сюрпризом перестроенного убежища стали тренирующиеся во внутренних, закрытых для посещения, площадках дети от 6 до 15 лет. Брат Михаил решил, что иметь собственную армию будет полезно для вас. Ангелы сильны, но нас слишком мало, а сироты не против посвятить свою жизнь и оружие ради вас за достойную, сытую жизнь, — ответил на невысказанный вопрос Серафим. Сам оплот света пусть и не связан с моим доменом столь же крепко, а если и связан, то косвенно, через ангелов, но, тем не менее, был пропитан энергией тени по самую маковку, а истонченная завеса способствовала образованию новой территориальной аномалии, как и лес Бриселиан. Этой особенностью воспользовались ангелы, что помимо увеличения убежища естественным путем, явно не стеснялись растягивать пространство в некоторых местах, таких как теплицы, где выращивались продукты для живущих здесь детей и прихожан, и пастбища, где опять же паслись животные, выращиваемые на убой. Правда, даже так животных было маловато, но эту проблему легко решить, организовав поставки мяса из Бриселяна через построенную портальную сеть. Еще из интересных достопримечательностей была библиотека, где ответственные ангелы анализируют, компилируют, записывают, каталогизируют и дополняют полученные знания. Сама библиотека была сложным артефактом, служащим для хранения содержащихся тут книг и их защиты от внешних факторов, вроде влаги, ветра, паразитов или времени. Ну и конечно тут была мастерские, кузницы, магические лаборатории и много что еще, что не успеешь осмотреть за один день, но двух дней вполне хватило. Эти два дня я провел в компании мулатки, осматривая свои владения.